Страница 532. Эмигрировав из Германии в возрасте 15 лет, 25 годами ранее, я, естественно, не считал свой запас немецких слов адекватным для обсуждения проблем ядерного оружия, и потому эту часть беседы провел по-английски. Нашим переводчиком был один из сотрудников аппарата канцлера. Через 25 лет этот чиновник, к тому времени пожилой человек, уже вышедший на пенсию, написал мне, что, как любой переводчик, достойный своей профессии, он сделал запись ядерной части беседы и представил ее Аденауэру. Канцлер, давший слово, что эта информация будет считаться конфиденциальной, решил: «Даже единственный экземпляр подобной записи, подшитый в дело, явится нарушением данного обещания». И он распорядился, чтобы все письменные документы, относящиеся к этому разделу беседы, были уничтожены. Тем не менее, в апреле 1962 года германо-американские отношения вырвались из-под контроля. 21 апреля стало известно об американском плане, призывающем к созданию Международного совета по доступу в Берлин, который бы урегулировал въезд в город и выезд из него. В него должны были входить 5 западных сторон – 3 западные оккупационные державы, Федеративная Республика и Западный Берлин, 5 коммунистических участников – Советский Союз, Польша, Чехословакия, Германская Демократическая Республика и Восточный Берлин, а также 3 нейтральные страны – Швеция, Швейцария и Австрия. Объединению будет способствовать создание ряда комитетов при равном представительстве западно- и восточно-германских официальных лиц. Неудивительно, что Аденауэр стал ревностным противником создания Совета, ведь Восточная и Западная Германия должны были обладать в нем равным статусом. Более того, наличие представителей как от Восточного, так и от Западного Берлина подрывало бы и без того зыбкий четырехсторонний статус города и повысило бы роль Восточной Германии. Поскольку количество коммунистов в Совете равнялось бы количеству представителей от демократических стран, 3 слабые нейтральные страны, которые легко могли бы стать объектом советского шантажа, получили бы решающий голос. Канцлер счел все это весьма скверным заменителем непосредственно взятых на себя Америкой обязательств. Аденауэр решил вскрыть нарыв хирургическим путем, совершив беспрецедентный для себя шаг и выступив с критикой главного своего союзника. На пресс-конференции 7 мая 1962 года он решительно отверг идею создания Международного совета. Кавычки. «Мне представляется, что весь этот план не жизнеспособен. Вам известно, что в конце концов решающим голосом будут обладать 3 страны, поскольку голоса Востока и Запада, по-видимому, окажутся сбалансированными. Что ж, тогда мне следует спросить вас, ответят ли эти страны утвердительно, если им зададут вопрос, нравится ли им подобная роль. Что до меня, то я так не думаю». Кавычки закрыты. Выдержки из пресс-конференции Аденауэра 7 мая 1962 года, перепечатанные в The New York Times 13 мая 1962 года, раздел 4, страница 5. Чтобы подчеркнуть степень своего недовольства, Аденауэр едко высмеял попытку администрации Кеннеди отдать предпочтение проблемам развивающегося мира. Кавычки. «Да, я против существования колоний и обеими руками за оказание помощи развивающимся странам. Но я также требую, чтобы 16 миллионам немцев в Восточной Германии было позволено жить собственной жизнью. Мы будем говорить об этом и нашим друзьям, и нашим врагам». Кавычки закрыты. Смотри там же, 8 мая 1962 года, страницу 4. Эти разногласия так и не нашли своего разрешения. Страница 533. 17 июля 1962 года Кеннеди все еще говорил Анатолию Добрынину, новому советскому послу, что, кавычки, «возможно, существуют и другие проблемы, по поводу которых мы могли бы быть готовы оказать весьма сильное давление на немцев, например, по вопросу структуры Международного совета». Кавычки закрыты. Приводится у Бешлоса. «Годы кризиса». Страница 400. поскольку Аденауэр уже публично пояснил и весьма подробно, почему он возражает как против состава, так и функции такого совета, Хрущев не мог не понимать, что он держит в своих руках ключ к развязыванию крупнейшего кризиса внутри Атлантического Союза. Поразительно, что именно тогда, когда советский успех оказался неизбежным, Хрущев сошел со взятого ранее курса, пытаясь одним махом осуществить прорыв, которого он так и не смог совершить последние 3 года, Хрущев разместил на Кубе советские ракеты средней дальности. Очевидно, Хрущев рассчитывал, что если ему удастся эта авантюра, его положение на возможных переговорах по Берлину будет наисильнейшим. По той же самой причине Кеннеди не мог допустить распространения советской стратегической мощи на западное полушарие. Его отважное и умелое поведение во время кризиса не только вынудило Хрущева убрать советские ракеты, но и по ходу дела лишило его дипломатические усилия касательно Берлина какой бы то ни было степени доверия. Понимая, что цель стала недостижимой, Хрущев объявил в январе 1963 года, что так называемый успех, связанный с сооружением Берлинской стены, сделал сепаратный мир, договор с Берлином ненужным. Берлинский кризис наконец-то кончился. Он продолжался 5 лет. В продолжении этого кризиса союзники сохранили свои позиции по большинству главнейших вопросов, несмотря на целый ряд колебаний. Со своей стороны Хрущев добился лишь постройки стены, чтобы не позволить восточно-германским подданным поневоле дать дёру из коммунистического, так сказать, рая. К счастью для Запада, Хрущев блефовал, имея на руках пустую карту, ибо Атлантический Союз был близок к развалу. Американская позиция как при Эйзенхауэре, так и при Кеннеди базировалась на традиционном принципе противодействия со стороны Америки переменам под угрозой силы, а не переменам как таковым. В качестве академического заявления это было бы в порядке вещей, но лишь при условии единодушного понимания того, что об исходе кризиса следует судить по существу, а не с точки зрения метода. И если говорить по существу, то разнообразные схемы, рассматривавшиеся администрацией как Эйзенхауэра, так и Кеннеди, были исключительно рискованными. У всех у них был общий недостаток – они меняли существующий порядок вещей в направлении, продиктованном советами. А по-другому и быть не могло, ибо Советский Союз, безусловно, не начал бы кризиса, чтобы ухудшить собственное положение. Любое предполагаемое quid pro quo обязывало бы Советский Союз снять очередную заведомо невыполнимую угрозу, а в обмен получить вполне реальное улучшение статуса восточно-германского сателлита и выгодное для себя изменение существующих процедур доступа в Берлин. Двойной кошмар Аденауэра. Что, если восточно-германские коммунисты обретут средства эксплуатировать уязвимость Берлина? И что, если произойдет разрыв между обязательствами Бонна в отношении Атлантического Союза и чаяниями в сфере национального единства? Этот двойной кошмар являлся неотъемлемой частью каждой из предполагаемых схем переговоров. Страница 534. Дин Ачисон, который, по его собственному выражению, кавычки, присутствовал при акте творения, кавычки закрытые, послевоенной системы альянсов, ясно это видел. В письме Труману 21 сентября 1961 года он предсказывал унизительное поражение Запада в вопросе о Берлине, кавычки, выраженное в якобы создании нового порядка. Кавычки закрытые. Смотри письмо Ачисона Труману от 21 сентября 1961 года в плане по берлинскому кризису эссе Трахтенберга, страница 82. Если такого рода поражение станет неизбежным, утверждал Ачисон, будущее Западного альянса будет зависеть от того, кто возьмет на себя ответственность за это поражение. Лучше, писал он генералу Люшесу Клею в январе 1962 года, чтобы последователи покинули лидера, нежели наоборот. Кто же тогда соберет осколки? Кому можно будет доверить руководство от новой отправной точки? Кавычки закрыты. Смотри письмо Ачисона генералу Люшесу Клею. Там же страница 82-83. Это была стратегия де Голля шиворот на выворот. В ходе берлинского кризиса сдвинулись германские приоритеты. В течение всего послевоенного периода главной опорой и ориентиром Аденауэра были Соединенные Штаты. Через год после ультиматума Хрущева это уже было не так. Разведывательно-аналитическая сводка Государственного департамента от 26 августа 1959 года отмечала разочарование Денауэра. Единодушие среди союзников отсутствовало. Согласно этому документу, Аденауэр все еще надеялся на восстановление единства союзников. Но если, кавычки, комбинация США-Великобритания будет явно двигаться в направлении взаимопонимания с Хрущевым, Аденауэр вынужден будет вместо них в основном полагаться на Францию. Кавычки закрыты. Смотри план по берлинскому кризису. Часть 2. Берр. Рубрика 26 августа 1959 года. Относительно разведывательно-аналитического доклада Государственного департамента Германии и Западный Союз. В продолжении всего кризиса Хрущев вел себя как шахматист, который, совершив блистательный дебют, сидит и ждет, что его противник сдастся, продумав стоящую перед ним дилемму и не доиграет партию до конца. Читая дипломатические документы, трудно понять, почему Хрущев так и не воспользовался ни одной из представлявшихся возможностей переговоров, ни одним из обсуждавшихся и часто напрямую доводившихся до его сведения предложений. Таких в частности, как Международный совет, два мирных договора и концепция так называемого «гарантированного города». В итоге Хрущев ни разу не предпринял никаких действий по истечении им же самим назначенных сроков, а также по возникавшим вариантам вовлечения западных союзников в переговоры. Через три года ультиматумов и угроз, от которых в жилах застывала кровь, единственным реальным успехом Хрущева стало строительство Берлинской стены, в итоге сыгравшей символ провала советской политики по Берлину. Хрущев запутался в сотканном им же самим многослойной паутине. Очутившись в западне, он обнаружил, что выполнение его требований обозначает войну. Но для этого он никогда не был готов. С другой же стороны, он не решался вступить в переговоры с Западом, ибо мог быть обвинен так называемыми ястребами в Кремле и массами китайских коммунистов, что согласился на ничтожно малое. Слишком слабо, чтобы направить так называемых голубей на курс конфронтации, слишком неуверенный в себе, чтобы вынудить ястребов пойти на уступки. Хрущев тянул время сколько мог, а потом в отчаянии поставил сразу все на кон, разместив ракеты на Кубе. Страница 535. Берлинский кризис, кульминацией которого был кубинский ракетный кризис, явился поворотным пунктом в холодной войне, хотя тогда этого не осознавали. Если бы демократические страны не были столь сильно поглощены спорами между собой, они смогли бы истолковать берлинский кризис, проникнув в его суть, а именно, как демонстрацию изначальной советской слабости. В конце концов, Хрущев вынужден был смириться с существованием западного аванпоста в глубине советской территории, так и не сумев достичь ни одной цели, о которых протрубил, вызвав кризис. Таким образом, вновь подтвердилось разделение Европы на два блока, как это было в период Венгерской революции 1956 года. Обе стороны могли печалиться по поводу подобного положения вещей, но ни одна не пыталась изменить его силой. Совокупный результат неудач хрущевских инициатив по Берлину и Кубе заключался в том, что Советский Союз более ни разу не рискнул бросить прямой вызов Соединенным Штатам, разве что в период короткой вспышки на Ближнем Востоке войны 1973 года. Хотя у Советов накопилась значительная мощь ракет дальнего радиуса действия, Кремль не считал этого количества достаточным, чтобы напрямую угрожать уже установившимся американским правам. Вместо этого советское военное давление уходило в сторону поддержки так называемых войн за национальное освобождение в таких районах развивающегося мира, как Ангола, Эфиопия, Афганистан и Никарагуа. В течение десятилетия Советы не делали более попыток помешать доступу в Берлин, который продолжался согласно установленной процедуре. Постепенно был признан восточно-германский режим, причем это было решение Западной Германии, поддержанное всеми крупными партиями страны, а не инициативы, навязанные Соединенными Штатами. Со временем союзники, воспользовавшись стремлением Советов к признаниям Восточной Германии, настояли как на обязательном предварительном условии на том, чтобы Советский Союз строжайшим образом обеспечил точнейшее выполнение процедуры доступа в Берлин и подтвердил его четырехсторонний статус. Советы официально приняли все эти условия и подписали четырехстороннее соглашение 1971 года. Более не было никаких вызовов в отношении Берлина или путей доступа в город. А в 1989 году была снесена стена, и вслед за этим произошло объединение Германии. Политика сдерживания все-таки сработала.